Глава 6. Среда, 12 апреля, 15:20. «Могу я чем-нибудь облегчить ваше самочувствие?» — спросил Джеймс. «Купите шестизарядный револьвер 40-го калибра, чтобы я выпустил себе мозги», — ответил сам Клеменс. «А лучше, поскольку я законченный трус, какой-нибудь безболезненный яд со вкусом лимонада». «Что-нибудь другое за вычетом названного?» — спросил Джеймс. Он сидел на стуле у окна в нескольких футах от кровати, на которой лежал Клеменс в ночной рубашке. На прикроватном столике теснились склянки с лекарствами, недопитые стаканы. На свободном стуле валялась кипа газет. «Доктор говорит, у меня обычный грипп, и уже полторы недели каждый день обещает, что завтра я выздоровею», — сказал Клеменс через каждые несколько слов, раздражаясь кашлем. «Другой врач смотрел меня, нашел воспаление легких и посоветовал, учитывая мой преклонный возраст, 58 лет, написать завещание и пригласить гробовщика снять мерки. Больше всего мне хочется стравить этих эскулапов между собой и посмотреть, кто останется в живых». Джеймс улыбнулся. «А что вообще привело вас с мистером Холмсом в отель «Грейт Нодерн»?» Клеменс отложил сигару, наполнявшую номер зловонным дымом, отпил лекарство из стакана, скривился от горького вкуса и вновь сунул сигару в рот. «Его выбрал Холмс», — ответил Джеймс. У Клеменса был угловой номер с тремя высокими окнами в эркере. Джеймс открыл все три, чтобы впустить относительно чистый чикагский воздух. Гостиница стояла на углу Джексон-стрит и Дирборн-стрит. Этим познания Джеймса о топографии Чикаго пока и ограничивались. «Он услышал, как портье велит коридорному отнести вам в номер свежий графин воды с лимоном», — добавил Джеймс. «Так я узнал, что вы здесь». «Я удивился. Потом мне сказали, что вы болеете, и я решил вас навестить». «Очень мило с вашей стороны», — сказал Клеменс и закашлялся. Кашель у него был влажный, булькающий, и Джеймс отодвинулся чуть ближе к окну. «Я намерен завтра уехать в Нью-Йорк, пусть даже и в гробу с куском лимбургского сыра на груди для правдоподобия. Возможно, я приглашу вас принять участие в моей похоронной процессии». Клеменс опять закашлялся, допил лекарство из стакана и вновь наполнил его цветной жидкостью из бутыли объемом в кварту. «Это сироп от кашля?» — спросил Джеймс. «В некотором смысле», — ответил Клеменс и отпил еще один большой глоток. «Это лауданум. Жидкий опиум. Дар богов. Мой второй врач запросто выписывает его бочонками. Ничто другое мне от кашля не помогает». «Поразительно», — думал Джеймс. «Холмс каждый день впрыскивает себе новое героиновое лекарство, а Клеменс, Марк Твен, спешит превратить себя в опиумана». «Успели вы сделать в Чикаго свои дела?» — спросил Джеймс. «В Хартфорде вы говорили нам, что должны тут кое с кем повидаться». Клеменс фыркнул. «Я обошел всех, кто мог бы инвестировать в наборную машину Пейджа. Но они такие мелочные скряги. Желают непременно увидеть работающий образец. Им втемяшилось получить свои деньги назад с процентами». «А у Пейджа нет работающего образца». «Раз в две недели он сообщает мне, что сделал прекрасную рабочую модель», — сказал Клеменс. «Я тут же срываюсь с места, но стоит мне приблизиться к нему на 50 миль, либо машина перестает работать, либо Пейдж решает ее разобрать и как-то еще улучшить. Он в Чикаго открывает вторую фабрику по производству своих машин, хотя и первая ты еще не выпустила ни одной». «Вы с ним виделись в этот ваш приезд?» Клеменс допил лауданум и вновь наполнил стакан из бутыли. «Он на редкость предупредителен. Навещал меня в гостинице по меньшей мере 6 раз. Просиживал у моей постели по несколько часов». «И?» — спросил Джеймс после того, как Клеменс несколько мгновений молча смотрел в пустоту. «А вы помните?» — Клеменс сверкнул глазами из-под кустистых белых бровей. «Как я говорил, что Пейдж убедит рыбу вылезти из воды и пойти с ним?» «Да». «Так вот, он убедил рыбу, которую вы видите перед собой, пойти с ним, забраться на дерево и кричать попугаем». Джеймс не знал, что ответить, поэтому промолчал. Он старался дышать свежим воздухом из окна, а не едким дымом от дешевой сигары Клеменса. «Я приехал требовать. Не просить, не уговаривать, а требовать», — продолжал Клеменс, «чтобы Пейдж немедленно вернул мне последние $30 000, которые я вложил в его проект. Они были срочно мне нужны. Я взял их из моего маленького издательства, чтобы вложить в наборную машину. И теперь обстоятельства вынуждали меня вложить их обратно в издательство. Так что я приехал потребовать назад $30 000 из тех 190 000, которые закачал в эту бездонную бочку». «И он с вами расплатился?» — спросил Генри Джеймс. «Закончилось тем, что я выписал ему чек еще на 50 000, — проворчал Клеменс, — чтобы он мог внести последние маленькие улучшения, после чего автоматическая наборная машина перевернет издательский мир, и я стану миллионером». Клеменс яростно закашлялся, отхлебнул еще лауданума и продолжил. «Теперь я окончательно на мели. Ливи меня убьет». «Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Джеймс, который никогда не инвестировал ни во что, кроме собственного таланта. «А что поделывает ваш друг Шерлок Холмс?» — спросил Клеменс. «Сегодня встречается с кем-то в Белом городе». «А вы уже видели выставку, Джеймс?» «Еще нет». «Белый город — еще одно место, которого мне никогда не увидеть», — вздохнул Клеменс. Затем без всякой преамбулы спросил. «А Холмс по-прежнему считает себя вымышленным персонажем, а не реальным человеком?» Джеймс, которого вопрос несколько выбил из колеи, ответил не сразу. «Да, кажется». «Возможно, он прав», — сказал Клеменс. «Почему вы так говорите, сэр?» «Я читал рассказы в Стрэнде и повести. Шерлок Холмс произвел на меня впечатление совершенно нереалистичного персонажа. Его приключения очень смахивают на выдумку». «Возможно, вы помните, как Холмс говорил в Нью-Йорке, что не вполне доволен описаниями себя и своего дедуктивного метода у доктора Ватсона», — ответил Джеймс. «Истории, возможно, и правдивы, но записаны посредственностью». «В последние недели я размышлял и сомневаюсь, что доктор Ватсон существует. Конан Дойл создал вымышленного рассказчика, чтобы излагать вымышленные приключения вымышленного сыщика». «Холмс говорил, что Конан Дойл — редактор и литературный агент его друга Ватсона», — сказал Джеймс, «что доктор Джон Ватсон избегает общественного внимания и позволил Конан Дойлу действовать от его имени». «Но что, если Холмс и впрямь вымышленный персонаж? А весь заговор с убийствами — лишь часть некоего мелодраматического сюжета. Выдумки!» Клеменс вновь закашлялся и вновь глотнул лауданума. «Кто в таком случае вы и я?» «О чем вы?» — спросил Джеймс, хотя отлично понимал, к чему клонит собеседник. «Это означало бы, что мы в данном случае тоже вымышленные персонажи». Клеменс мрачно глянул из-под кустистых бровей. «Вы избраны на роль его Санчо Пансы или, может быть, Босвелла? Я введен для редких комических интермедий». «Я никогда не стану его Босвеллом», — отрезал Джеймс. «Вы когда-нибудь думали об отношениях между вами и теми персонажами, которых вы создаете?» «Не совсем понимаю, о чем вы», — ответил Джеймс, хотя очень хорошо понимал, что имеет в виду юморист. «Я хочу сказать, вы для них бог, в точности, как и я, бог для моих маленьких миров с вымышленными героями. Вы создаете их, прогоняете через вымышленные испытания, решаете, что они будут чувствовать и когда им пора умереть. Другими словами, вы бог для своих персонажей». Джеймс мотнул головой. «Мои персонажи отчасти живут собственной жизнью», — тихо произнес он. Клеменс вновь зашелся в приступе булькающего кашля. «Значит ли это, что Изабелла Арчер сейчас пьет чай в Англии или в Европе?» «Нет», — ответил Джеймс. «Это значит, что в ее характере есть глубины, которые я не исследовал». «Все это писательские экивоки», — Клеменс отхлебнул большой глоток лауданума. «Мы любим притворяться, будто наши герои живут собственной жизнью. Но и я, и вы отлично знаем, что это неправда. Мы двигаем их, как кукол, в уличном спектакле про Панчо и Джуди. Вы читали что-нибудь из моих книг, сэр?» «Не имел пока такого удовольствия», — ответил Джеймс. Вопрос его удивил. Писатели не спрашивают у других писателей мнения о своих книгах. Это не принято. Седовласый юморист рассмеялся. «Но я пытался осилить ваши, честное слово, Джеймс, читать вашу прозу все равно, что переводить со средневекового немецкого. Хиленький паровозик-глагол в конце предложения тянет 42 грузовых вагона придаточных оборотов. Читать вас все равно, что слушать, как оратор спорит сам с собой, перебивая себя каждые несколько секунд». Джеймс криво улыбнулся. «Мой брат Уильям совершенно с вами согласен». «И все же, Изабелла Арчер и еще несколько ваших персонажей...» Клеменс, не договорив, яростно уставился на Джеймса. «Знаете ли вы, почему Изабелла Арчер принимает в конце книги это идиотское самоубийственное решение? Вы так задумывали с самого начала, или героиня обрела свободу воли и сама сделала губительный выбор?» Джеймс поднял руки ладонями вперед. Он не собирался обсуждать Изабеллу Арчер, да и любую другую из своих книг, с этим одурманенным американцем, который накачивает себя лауданумом. «Вы или слышите, как персонажи разговаривают у вас в голове, или не слышите», — произнес Клеменс, обращаясь к самому себе. «Вы случаем не помните, что лет 5 назад я опубликовал книгу под названием «Приключения Гекльберри Финна»?» «Помню», — ответил Джеймс. Клеменс вновь глянул на него. «Месяцами, даже годами, потому что я вынашивал эту книгу много лет, я слышал голос Гека у себя в голове так же явственно, как голос моей милой Ливи, зовущей меня обедать. Гек был со мной, когда я ложился спать, и встречал меня при пробуждении. А потом, под конец книги, после того, как они окончательно сошли с плота и негра Джима снова схватили, Гек меня бросил, удрал на индейскую территорию без меня. Я больше не слышал его голоса, не мог смотреть его глазами. Я просто писал слова на бумаге. «И что вы сделали?» — спросил Джеймс. Ответ его интересовал куда больше, чем он готов был показать. Клеменс облизнул губы. «Я перетащил томы из его книги, превратил Гека в бледного второстепенного персонажа, каким он был в том сойеровской книжке, и, по сути, свел главный роман в своей жизни к очередному сочинению для детей. Все решения принимал Том, герой, которого в книге вообще не должно было быть». «Печально», — тихо проговорил Джеймс. «Я убежден, что это случается с каждым из нас в том или ином романе». Клеменс мотнул головой. «Вы читали Роберта Элсмера?» «Название слышал, но саму книгу не читал», — ответил Джеймс. «Она наделала много шуму лет 5 назад», — сказал Клеменс. «Автор, миссис Хамфри Уорд, выступает за христианство, которое основывалось бы не столько на писании и богословии, сколько на исправлении общественной несправедливости и заботе о ближних. Она заработала себе много истовых врагов». Джеймс ждал. «Так или иначе», — продолжал Клеменс после того, как снова долго откашливался и отхаркивался, «я выписал из этой длинной, местами невыносимо скучной книги один фрагмент, поскольку он связан с обсуждаемой нами темой. Миссис Уорд пишет, и я отлично помню ее слова: „Я не могу поверить, что Бог злоумышленно строит козни против собственных созданий“». «Я не вижу тут ничего особенно радикального», — сказал Джеймс. Клеменс вновь посмотрел ему прямо в глаза. «Но каждый из нас — Бог для мира и персонажей, которых создает Джеймс. И мы постоянно строим против них козни. Мы убиваем их, увечим, заставляем терять надежду и любимых. Мы постоянно придумываем, как им навредить. Однако в случае Гека Финна я утратил мужество, Джеймс. Я перестал слышать его голос и струсил. А может быть, и даже скорее всего, струсил и оттого перестал его слышать. Я так любил Гека Финна, что не смог навредить ему и другим своим героям как следовало. Если бы голос Гека оставался со мной, если бы мне хватило отваги его слушать, я бы сделал так, чтобы негра Джима схватили и продали в вечное рабство на глазах у бессильного помочь Гека, или, по крайней мере, честно и милосердно убил Гека и Джима вместо того, чтобы ввести Тома Сойера и превратить книгу в обычную детскую». Последние два слова Клеменс выплюнул со злостью. «Какое отношение это имеет к вопросу, вымышленный ли персонаж Шерлок Холмс?» — бесцеремонно перебил Джеймс. Он терпеть не мог, когда писатели себя жалеют, и находил это зрелище отвратительным. Клеменс расхохотался так, что снова зашелся в кашле. «Разве вы не понимаете, Джеймс, — сказал он, — мы с вами второстепенные персонажи в этой истории про великого сыщика. Наши маленькие жизни ничего не значат для бога-писателя, кем бы этот мерзавец ни был». «А у вас есть предположение, кто этот бог-писатель?» — спросил Джеймс. «У меня были подобные мысли. Конан Дойл не вывел бы в своих рассказах живых современников, во всяком случае под собственными именами и настолько узнаваемыми. Холмс сказал, что Ватсон в одном рассказе, чтобы не упоминать принца Уэльского, называет его королем Богемии». «Ему не обязательно быть Конан Дойлом», — сказал Клеменс. Он, упершись подбородком в грудь, переливал из бутыли в стакан остатки лауданума. «Почти наверняка это был кто-то менее великий, чем вы, может быть, даже чем я. И, безусловно, менее великий, чем Артур Конан Дойл, что уж само по себе многое говорит. А книга может быть написана и 30, 50, 100 лет спустя». Несмотря на сдавившую сердце тяжесть, Джеймс постарался ответить весело. «Ну что ж, это значило бы, по крайней мере, что нас будут читать через 30 или через 100 лет». Несколько минут тишину нарушали лишь уличные шумы 14 этажами ниже, да булькающее дыхание Сэмюэля Клеменса. «Если мы и впрямь всего лишь вымышленные персонажи, введенные, чтобы составить общество Шерлоку Холмсу, то что нам делать дальше?» — спросил, наконец, Джеймс. Клеменс рассмеялся. «Завтра я поеду в Нью-Йорк и, возможно, задержусь в Элмайре. Едва ли у меня будут силы посмотреть на большой парад кораблей в Нью-Йоркской гавани, но я готов отдать 2 пальца, чтобы не пропустить это зрелище. Нет, сэр, если бог-писатель, жалкий подденщик, немало не сомневаюсь, хочет прикончить Сэма Клеменса, ему придется убить меня за сценой, как Шекспир убил Фальстафа». «Мне тоже надо бежать», — подумал Джеймс. «Вернуть свободу воли, вернуть себя». «Что вы делаете завтра?» — спросил Клеменс. «Холмс сказал, что хочет взять меня на пароходную экскурсию к Белому городу». «Что ж, любуйтесь тем, чего я никогда не увижу». «Я загляну завтра после экскурсии, узнаю, не надо ли вам чего», — сказал Джеймс. «Скажите коридорному, тому щуплому, с заячьей губой, пусть скажет врачу, что мне нужен еще кувшин лауданума и соломинка». Джеймс кивнул. «Что до вашего обещания навестить меня завтра, то не трудитесь», — сказал сэм Клеменс. «Так или иначе, к вечеру четверга меня в этой истории уже не останется».